как...» «Я должен угадывать вопрос?» «Как вы купировали?» «Ну, прежде всего я понял, что это. Что это должно быть. По духовой трубке, которую нашел в вашей конторе Эштон, ну и, конечно, по вашему состоянию. Я полгода провел в экспедиции в джунглях Южной Америки и видел, как туземцы охотятся с помощью таких трубок и дротиков. И не раз видел, как они валят даже ягуаров. Конечно, есть множество видов тех лягушек, которых они называют лягушки отравленных дротиков. Одни сильнее, другие слабее. Яд у них выпотевает на коже. Похож на желтовато-белое тесто. Как в том фарфоровом флаконе, что был в кармане у вашего юного негодяя». Мэтью вспомнил пустое место в буфете, где висела когда-то трубка. Его имя тоже было в реестре жертв, но не вычеркнутое. Ждало, пока Рипли сделает свое дело и доложит о результате. «Яд плохо переносит хранение», — продолжал Мэлори. Его лицо при свечах казалось желтоватым. «Где-то за год он теряет исходную смертоносность. Но он по-прежнему может вызвать у человека паралич или хотя бы как следует напугать. Задача врача состоит в том, чтобы поддержать у отравленного дыхание и не дать сердцу остановиться, что, собственно, я и делал с помощью своего чая». «Чая?» «Не английского. Это мой рецепт, и я надеялся, что он поможет, если, конечно, яд не в полной силе. Чай этот варится из трехкосточника, тысячелистника, каенского перца, листьев коки, боярышника и шлемника. Вы получили очень, очень мощную дозу. Даже не одну на самом деле. Выпаренную до осадка, можно сказать. В результате у вас сердце колотится, легкие качают, как мехи, пот течет ручьем. Но если выживаете, то ядовитые вещества изгоняются». «Ага», — сказал Мэтью. «Я думаю, лицо у меня красное». «Как свекла». «Могу я вам задать вопрос?» Мэтью осторожно поднялся и сел. Голова плыла, комната вертелась, но он сумел это сделать. «Вы когда-нибудь давали этот чай принцессе Лилихорн?» «Ох, в куда более умеренных порциях. Это очень дорогое лечение. Укрепляет нервы, улучшает баланс жидкости и весьма благотворно для женских органов. Она мне говорила, что у нее некоторые проблемы в этом отношении. Я ее просил о лечении не рассказывать, потому что источник листьев коки у меня ограничен. Но она сочла разумным сказать одной подруге, которая...» «Передала другой. Да, третий. И у вас оказалось 5 пациенток, платящих за процедуры 3 раза в неделю». «Да, и я не возражал, потому что каждый раз, когда я увеличивал мой гонорар, они платили. Но теперь вы израсходовали мои последние запасы». «Вряд ли мне захочется еще», — сказал Мэтью. «Но скажите, откуда Эштон МакКеггерс знал, что вам что-то известно о яде лягушки?» «Мы с Эштоном», — ответил доктор, — «регулярно вместе пьем кофе на Краун-стрит. Он весьма интересный и знающий молодой человек, очень любознательный. Я ему рассказал о своих путешествиях. Италия, Пруссия, Венгрия, Китай, Япония. Могу с гордостью сказать, и многих других. Однажды я упомянул о своих исследованиях Южной Америки и вспомнил, как туземцы используют духовые трубки. Он читал записки сэра Уолтера Рейли о путешествии по Ориноко, где говорится о духовых трубках. Так что Эштон ее узнал, когда увидел». Мэтью кивнул, но продолжал смотреть на доктора очень внимательно. Какая-то мелкая деталь, хвостик от детали, не давал ему покоя. «Мне интересно», — сказал он, — «как этот юный негодяй, как вы его назвали, завладел трубкой, дротиком и флаконом яда? А вам?» «Естественно, интересно». «Знаете, мне это кажется как-то странно». «Мне тоже», — согласился доктор. «Я имею в виду, что не каждый день убийца пытается убить кого-то ядом лягушки из Южной Америки. И при этом в том же самом городе находится доктор, который, ну, скажем, почти эксперт по ядам лягушек из Южной Америки». «Не эксперт», — Мэлори мимолетно улыбнулся. «Еще далеко не все виды ядовитых лягушек открыты, в этом я уверен». Мэтью сел чуть прямее. Во рту было горько. «Я думаю, что МакКеггерса тоже заинтересует это совпадение, когда он о нем задумается». «Уже задумался. Как я ему и сказал, это одна из тех невероятностей, которые составляют хаос жизни. Еще я сказал ему, а также Грейтхаузу и Лили Хорну, что трубку могли сделать и здесь, в Нью-Йорке. Но для добычи яда нужны были время и деньги. Кто-то должен был привезти его из джунглей. Весьма экзотический способ убить жертву. Но, быть может, это был эксперимент?» Мэтью снова пробрало холодом. «Сейчас идут эксперименты», — сказала миссис Так Слоттеру. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Мэтью. «Я имею в виду, что, может быть, молодой негодяй испытывал этот способ,